Глава 406. Посажу деревья. «Отец-наставник!» Сиявшая от счастья Ван Цзяо-Дзяо подняла бокал и произнесла тост в честь Цзуи. «Спасибо за ваше наставление. Моя сегодняшняя победа – это по большей части ваша заслуга. Я пью за вас!» Сегодня утром на ханчжоуском отборочном туре на арене Западный ручей Ван Цзяо-Дзяо одним ударом меча одолела противника и добилась первой победы, поэтому была безумно рада и решила угостить обедом Цзуи, Шан Юлинь и Баор, а еще Сунь Цяна. Сунь Цяну не так повезло, как Ван Цзяо-Дзяо. Его соперник не был слишком силен, но превосходил в плане фехтовального мастерства и боевого опыта. После всего двух атак Сунь Цян потерпел поражение. Это означало, что он выбыл из соревнований. Да, это тоже стало одной из причин, почему Ван Цзяо-Дзяо пребывала в таком веселом настроении. Цзуи, не зная то ли плакать, то ли смеяться, дал щелбан по лбу Ван Цзяо-Дзяо. «Когда станешь чемпионом общенациональных соревнований, вот тогда и будешь говорить такую речь». Одержала всего одну победу в отборочном туре, а уже потеряла голову от радости. «Разве можно так себя вести?» «Эх». Ван Цзяо-Дзяо, точно сдувшийся мячик, тут же завела и свесила голову, приняв несчастный обиженный вид. «Сестрица Цзяо-Дзяо!» Сидевшая рядом Баор проявила сочувствие, погладив Ван Цзяо-Дзяо по руке. «Ты уже очень крутая!» Ранее, увидев, как Ван Цзяо-Дзяо победила, девочка так восторженно кричала, что чуть горло не сорвала. «Правда?» Ван Цзяо-Дзяо мигом приободрилась и довольно улыбнулась. «Баор больше всех верит в меня!» Цзуи кинул ее взглядом. «Хочешь сказать, я не верю в тебя?» Ван Цзяо-Дзяо быстро выкрутилась. «Я знаю, что отец-наставник верит в меня. Я буду еще больше стараться и не стану расслабляться!» Цзуи, усмехнувшись, поднял бокал шампанского и чокнулся с ней. «Хорошо, что знаешь. Этот бой ты выиграла в основном благодаря удаче. Ни в коем случае не зазнавайся. Есть еще очень много людей, которые сильнее тебя». Противник Ван Цзяо-Дзяо был сильнее ее, но проиграл из-за своей неаккуратности. А проявил бы осторожность и внимательность, тогда Ван Цзяо-Дзяо вряд ли бы победила. Тем не менее, за полгода занятий Ван Цзяо-Дзяо действительно добилась явного прогресса, поэтому Цзуи призывал ее к усердию. Ван Цзяо-Дзяо ответила. «Спасибо, отец-наставник!» «Ты тоже не подай духом!» Цзуи обратился к приунывшему Сунь Цяну. «Хороший меч точится 10 лет, а твой меч только-только начал точиться. Проиграл в этом году, попробуешь в следующем. В будущем подвернется еще много возможностей». «Ага!» Сунь Цян энергично закивал головой. Толстяк расстроился из-за поражения, но все же по натуре был жизнерадостным человеком, поэтому вскоре уже весело болтал и смеялся. На самом деле, помимо Ван Цзяо-Дзяо и Сунь Цяна, еще 7 учеников Небесного Просвещения участвовали в первый день отборочного тура. Из них 5 одержали победу и успешно перешли на следующий этап соревнований. Это привело Шан Юлинь в хорошее настроение, в связи с чем она выпила с Цзуи несколько бокалов шампанского. Победа и первые места на общенациональных соревнованиях служили великим почетом для каждого центра единоборств. Шан Юлинь больше всего мечтала попасть в сотню лучших бойцов страны, но лишилась такой возможности, поэтому возложила свою мечту на учеников. Если отбросить 3 места, позволяющие 3 ученикам сразу попасть в финал, Шан Юлинь надеялась, что кому-нибудь удастся полностью пройти отборочный тур и в конечном итоге попасть в общенациональный финал. Еще полгода назад она даже не смела об этом думать, но к настоящему времени Небесное Просвещение уже воспитало группу избранных учеников, углубленно изучавших кулачную технику военное просвещение. Хотя времени прошло немного, и заслуг было мало, в будущем открывались широкие возможности. Вдоволь напившись и наевшись, Цзуи достал из пространственного кольца 2 горнофрукта и поделился со всеми. Он кинжалом срезал крепкую кожуру, после чего порезал блестящую мякоть на мелкие кусочки, разложил их на подносе и посоветовал всем есть зубочистками. «Вкусно!» Ван Цзяо-Дзяо первая попробовала, в глазах промелькнул блеск. «Отличный вкус!» Следом Сунь Цян тихо засунул в рот 2 кусочка, а затем изо всех сил закивал головой. «И впрямь очень вкусно!» «Ага». Шан Юлинь, попробовав, выразила согласие и полюбопытствовала. «Что это за фрукт?» «Я тоже не знаю названия». Цзуи произнес. «Если нравится, возьмите с собой по 2 штуки». В его пространственном кольце хранилось несколько сотен фруктов. Он достал несколько штук и отдал их Ван Цзяо-Дзяо и Сунь Цяну. К его фокусу по доставанию предметов из воздуха все уже давно привыкли. Цзуи ничего не дал Шан Юлинь, так как собирался позже доставить и домой целую корзину фруктов. «Спасибо, отец-наставник!» Ван Цзяоцзяо радостно обняла фрукты, сказав: «Как вернусь домой, угощу родителей!» «Сестрица Цзяоцзяо, братец Цян!» Баор поспешила предупредить: «Как съедите фрукты, оставьте мне косточки! Не выкидывайте их!» «А?» Ван Цзяоцзяо недоумевала. «Зачем тебе косточки?» «Потому что я посажу деревья!» Девочка с серьёзным видом ответила: «Когда деревья вырастут, мы сможем съесть еще больше фруктов!» Ван Цзяоцзяо расплылась в улыбке. «Классно! Тогда я обязательно оставлю для тебя косточки!» Сунь Цян присоединился. «Не волнуйся, сестрёнка-наставница!» По правде говоря, оба человека считали, что Баор просто хочет поиграть в садовода, но не знали, что она действительно обладает способностью ускорять рост растений. Цзуи призадумался. У девочки возникла прекрасная идея, но вопрос заключался в том, смогут ли растения испытательного пространства прижиться на Земле. Из-за различий в первозданных законах вероятность успешной пересадки растений одного мира в другой крайне мала. Лишь башенные чародеи с помощью специальных магических устройств своей лаборатории могут выращивать чужеродные растения. «Папа!» Баор потянул Цзуи за руку, прошептав: «Я хочу вернуться домой и посадить косточки!» «Хорошо». Цзуи, конечно, не мог отказать девочке в такой маленькой просьбе. Съев фрукты, все разошлись. Ван Цзяоцзяо и Сунь Цян поехали домой, Шан Юлинь вернулась из Западный ручей и продолжила наблюдать за послеполуденным состязанием. Цзуи вместе с Баор приехал на новую квартиру в городе и с помощью установленного там телепорта переместился прямо к драгоценному древу. «Эгей!» Едва оба человека телепортировались в домик на дереве, как поблизости раздался звонкий крик. «Баор!» Девочку окликнул попугай Пипи. Цзуи поразило то, что этот болтун сидел здесь не один, его окружало больше 10 крупных и мелких разноцветных попугаев. Можно было увидеть таких же, как и он, волнистых попугайчиков, а также какаду, корелло, розовогрудого кольчатого попугая и даже ару. Эти красивые попугаи сидели на ветках разной высоты вокруг Пипи, походя на его свиту. Это и удивило Цзуи. «Пипи!» Баор, ни о чем не задумываясь, с улыбкой протянула Пипи ручку. Пипи тотчас подлетел, сел на ладонь и ласково потерся головой о запястье. При виде этой картины остальные попугаи загалдели.